Глава 17. Голос, доносящийся из динамиков, был высок, резок и лишен каких бы то ни было интонаций, и даже невозможно было сразу определить, мужской он или женский. «Всем слушать! Всем слушать! Сейчас с вами будет говорить центральный разум! Сейчас с вами будет говорить центральный разум!» Будто заведенный коротким заводом, дважды прокричал он и смолк. Толпа внизу напряженно притихла. «Да», — не держался от комментария Валерка. «Видно, что не левитан, вернее, слышно». «Машина», — нервно дернул плечом Майер. «Куда ей по-человечески?» «Центральный разум», — сплюнул на грязный пол Малышев. «Фу ты, ну ты, лапти гнуты! Никто не скажет, отчего это мне заранее противно». «Это потому, что...» — охотно начал было объяснять Валерка, но не успел. Динамики снова ожили. «Друзья и помощники!» — прогремело над площадью. Этот голос был совершенно не похож на первый. Мужской баритон, властный и в то же время мягкий, он словно обращался непосредственно и лично к каждому слушавшему его, обволакивал и увлекал за собой. Да, обладателю такого голоса можно было верить. Ну, в том, разумеется, случае, если не знать, что принадлежит он не человеку. Но они все это знали, так же, как и толпа внизу. И все равно слушали молча и чуть ли не завороженно, невольно поддаваясь какому-то мрачному и невыразимо безжалостному обаянию этого голоса. «Нас предали!» Короткой паузы после обращения как раз хватило бы живому оратору, чтобы сделать вдох. «Нас предали те, кому мы в свое время милосердно позволили жить на этой земле в обмен на обещание никогда не лезть в наши дела. И нас предали те, кому мы великодушно подарили свою дружбу и благоволение. И вот чем обернулось наше милосердие и великодушие. Те, кто называет себя людьми и охотниками, вчера без всяких на то оснований, сначала напали на наш мобильный танковый патруль, а после вероломно уничтожили посланную на помощь эскадрилью боевых вертолетов. Это произошло здесь, под Москвой. И значит, ответственность за происшедшее лежит в первую очередь на вас, тех, кто помогает мне в этом великом городе. Люди сумели изготовить огнестрельное оружие. Оружие, которого до сего времени просто не существовало на этой планете. Копьями и мечами танк не уничтожить, и стрелами боевой вертолет не сбить. Но они уничтожили два танка, избили несколько вертолетов. Как такое могло произойти? Нам известен ответ. И снова короткая пауза, словно для того, чтобы сделать глоток воды или оценить произведенный эффект. А эффект, несомненно, был произведен. Еще до этого толпа, заполнившая проспект, казалась всего лишь напряженной и взволнованной. Но теперь, словно ледяным ужасом, повеяло из динамиков на крышах. И ужас этот буквально сковал людей, не давая им ни вздохнуть, ни шевельнуться. Кто-то из вас, жителей города, моих друзей и помощников, создал неизвестное нам оружие и передал его в руки тех, кому давно не подчиняется ничего, что хоть немного сложнее самых примитивных механизмов, уверенно и безжалостно продолжил баритон. Законы логики неизменны. Не те, кто называют себя людьми, ни те, кто называет себя охотниками, самостоятельно не смогли бы это сделать. Значит, это сделал кто-то из вас, потому что больше некому. Только вы допущены к необходимым технологиям. До сих пор мы считали, что наш контроль и наше обоюдное доверие не требуют каких-либо дополнительных условий. Оказалось, что это не так. Кто-то из вас обманул мое доверие, и это был не один человек, потому что одному не под силу задумать и осуществить подобное. И этот обман длится не один день, не один месяц и, возможно, не один год. Раз так, то должно последовать наказание. И наказание в таких случаях может быть лишь одно – смерть. Мы не можем конкретно определить тех, кто нас предал. Да это и не важно. Важен сам факт предательства. Когда-то в древнеримских легионах за бегство с поля боя убивали каждого десятого, не считаясь с тем, действительно виновен тот, на кого пал жребий, или нет. Это был мудрый закон, и мы решили, что пришло время применить его снова. Голос умолк, и почти сразу они услышали нарастающий откуда-то сверху рокот, сквозь который улавливалось пока еще не очень близкое, но очень знакомое глухое взрыкивание танковых дизелей. «Вертолеты!» — процедил сквозь зубы Диц. «И танки!» «По-моему, этот хренов центральный разум решил учинить маленькую бойню». «Что сейчас будет?» — пробормотал Валерка, напряженно глядя вниз. «Это просто, мама, не горюй! Паника — это вам не пулеметы!» Толпа на проспекте, наконец, очнулась. Очнувшись, начала действовать, как и всякая толпа, когда ей угрожает смертельная опасность. То есть кинулась спасаться одновременно в разные стороны. И русские, и немцы, прошедшие бои, смерть и ужас Второй мировой войны, прекрасно знали, что паника – это воистину страшная штука, действительно способная сгубить любое воинское подразделение не хуже самого мощного и эффективного оружия. Но никто из них ни разу не видел ударившуюся в панику многотысячную толпу гражданских лиц. Те, кто не сумели устоять на ногах и упали, были немедленно затоптаны. Те, кого прижало к каменным стенам домов многотонным телом толпы, были тут же раздавлены. Оказавшиеся посередине между напирающими сзади и сотнями тех, кто, увидев выворачивающие из ближайших перекрестков танки, повернул назад, были раздавлены также. Тысячеголосый визг и крик слились в один вой отчаяния и боли, который перекрыл и рев танковых дизелей, и грохот винтов, и затем, когда вертолеты вынырнули из-за крыш ближайших домов и открыли по толпе огонь из пулеметов, усилился еще и еще и забился в ущелье проспекта, словно смертельно раненое живое существо. «Ах, сволочи!» Шнайдер одним движением сбросил с плеча плазменную винтовку и вопросительно глянул на Дитца. «По воздушным целям!» — негромко, но так, что услышали все, приказал обер-лейтенант. «Огонь!» И они, разбив прикладами оконные стекла, начали стрелять. Квартира на третьем этаже — не самая лучшая позиция, когда нужно вести бой с воздушным противником. Тому достаточно подняться чуть выше или перелететь на другую сторону, чтобы попасть в мертвую зону, и тут же стать недоступным. Впрочем, одну машину сбить удалось, но только одну. А потом вертолеты засекли, откуда по ним ведется огонь, и ответили. Их спасла интуиция. Та самая интуиция, которая приходит к солдату только с опытом, и благодаря которой он заранее часто знает, куда именно попадет снаряд или пуля, и делает все, чтобы в этот момент оказаться в другом месте. «Все назад и вниз!» — рявкнул Велга, когда сразу два вертолета, завершив боевой разворот, хищно повисли напротив окон. Они успели выскочить из квартиры и сыпаться на полтора пролета вниз по лестнице, когда четыре ракеты, сорвавшись с пилонов, нашли цель. Подхватывая на ходу упавших, матерясь и отплевываясь от кирпичной известковой пыли, отряд вывалился из подъезда без потерь, если, конечно, не считать таковыми рассеченный бетонным обломком лоб Соболя и пропорутую чуть ли не насквозь куском железных перил щеку Карла Хейница. Впрочем, эти несерьезные раны быстро залили специально припасенным еще на лоне именно для таких случаев клеем и забыли о них, потому что события понеслись вскачь, и нужно было не отстать, чтобы не оказаться в безнадежном проигрыше. Еще недавно совершенно безлюдный двор теперь уже таковым не являлся. Часть обезумевшей толпы хлынула с проспекта сюда в поисках спасения, и теперь десятки насмерть перепуганных людей разбегались в разные стороны и прятались в подъездах, не обращая внимания на вооруженную, странно одетую и никуда вроде бы не спешащую группу. Впрочем, кое-кто внимание на них все же обратил. Двое мужчин в одинаково темно-серых костюмах появились не со стороны проспекта, а наоборот из глубины двора. Они сильно торопились, но бежать не могли по той причине, что один из них, более высокий и пожилой, седые волосы и резкие морщины на щеках и на лбу, был явно ранен. Его правая штанина была изодрана и обильно залита кровью. Тот, что выглядел намного моложе и был ниже ростом, поддерживал как мог своего товарища, перебросив его руку себе на плечи. Вот они остановились, торопливо огляделись, ища, куда бы им деться, и тут заметили отряд. Лишь на краткий миг Велга встретился глазами с пожилым и раненым, и тут же понял, что тому хватило этих нескольких мгновений, чтобы догадаться или почти догадаться о том, кто явился косвенным виновником только что свершившейся бойни. Кажется, молодой тоже это понял, так как быстро отвел взгляд и, развернувшись влево, повлек своего раненого спутника в сторону ближайшего дома. «По-моему, эти люди могут знать больше других», — негромко сказала Аня. «Так мне кажется». «Мне тоже», — согласился Велга. «Догоняем, берем, прячемся в пустой квартире и допрашиваем», — сказал Диц. «Да», — кивнул Велга. «За мной». И уже на ходу добавил. «Только сначала окажем помощь и попробуем просто расспросить». Разумеется, догнать, взять под руки и затащить в пустующую квартиру на первом этаже ближайшего дома двух, не оказывающих никакого сопротивления мужчин, один из которых к тому же был ранен и уже практически терял сознание, не составило никакого труда. Раненого усадили прямо на грязный пол, спиной к стене. Кроме пары стульев и нескольких пустых книжных полок, в квартире почему-то не оказалось никакой мебели. Аня, распоров ножом рваную и заскорузлую от полузасохшей крови штанину, немедленно занялась его ногой. «Кто вы?» — наконец-то подал голос молодой. «Вы не похожи ни на кого из тех, кого мы знаем». «А кого вы знаете?» — немедленно спросил в ответ Велга. «Говорите смело и ничего не бойтесь. Мы не причиним вам зла». «Ну, разумеется, лишь в том случае, если говорить вы будете правду», — не преминул добавить Диц и широко растянул губы в холодной ухмылке. «И вот еще что. Уясните сразу. Вопросы здесь пока задаем мы, и нам очень желательно получить на них ответы. Быстрые, четкие и правдивые. Это понятно?» Молодой обвел присутствующих расширенными глазами и, видимо, что-то для себя решив, молча кивнул. «Я спрашиваю, понятно?» — повторил Диц. «Да», — сглотнул молодой. «Все понятно. Спрашивайте». «Как вас зовут?» «Меня Саша. Александр, то есть». «Тезки, значит», — усмехнулся Велга. «А вашего спутника?» «Геннадий. Геннадий Игоревич. Все-таки я волнуюсь, извините. Он мой учитель и наставник. С ним все в порядке?» «Я думаю, да», — мельком обернувшись через плечо на пожилого, решил Велга. Аня закончила с ногой и теперь кончиками пальцев массировала раненому виски по какой-то только ей одной известной методике. «Просто он потерял много крови, ничего смертельного. Наш врач ему поможет, не волнуйтесь. Вы были на площади?» «Да, как и все». «Кто там говорил?» «То есть, ну, кто говорил с вами через репродукторы? Чей это был голос?» «Ну, вы же слышали, это был центральный разум. Странные вопросы, однако, вы задаете». «Мы задаем те вопросы, которые считаем необходимым задать», — негромко сказал Диц. «Давайте-ка без оценок. Просто отвечайте, и все». «Такое здесь, в Москве, часто случается? То, что произошло сегодня?» «Наказание? Я бы предпочел назвать это убийством. Хотя, конечно, все относительно. С вашей точки зрения и с точки зрения этого вашего центрального разума происшедшее, наверное, можно назвать и наказанием. Но я отвлекся. Итак, часто или нет?» «Первый раз». «Машины не убивают рабов?» — прищурился Велга. «Мы не рабы, мы скорее слуги и помощники. Впрочем, неважно, раньше не убивали. В массовом порядке, во всяком случае. А в отдельных случаях, ну, если считать жесткий контроль рождаемости и лишение жизни за очень редкие факты прямого неповиновения убийством, то да». «Ясно. То есть не все, но, думаю, разберемся. Постепенно. Расскажите все с самого начала». «С какого именно начала? Что вас интересует?» «Думаю, что их интересует вся наша история», — раздался от стены хрипловатый голос раненого. «Чем мы занимаемся тут, в городе, и как все это началось, так?» «О», — воскликнул, оборачиваясь, Велга. «Вот и Геннадий Игоревич в себя пришел. Я же говорил, что ничего страшного». «Говорить можете, Геннадий Игоревич?» «Вполне, только пить очень хочется». Стоявший рядом Хейниц молча снял с пояса и протянул раненому флягу с водой. «Спасибо. Напившись, тот вернул флягу. Сразу стало гораздо легче. В моем возрасте, знаете ли, тяжело получать пулевые ранения. «Ранения в любом возрасте тяжело получать», — заметил Аня. «И не только пулевые. Вам повезло, кость не задета. Правда, крови действительно потеряли довольно. Но страшного ничего нет. Рану я почистила и обработала лекарством. Заражение вам не грозит. Организм у вас достаточно сильный. Так что завтра встанете на ноги». «Завтра?» – приподнял кустистые брови Геннадий Игоревич. «Это очень хорошее лекарство», – улыбнулась Аня. «У вас вряд ли есть такое. Да и кроме лекарства, я еще активировал, насколько возможно, защитные силы вашего организма. Поэтому и говорю уверенно, что завтра вы встанете на ноги». «Ну что ж, хотелось бы верить. Но вам я почему-то верю без всяких там «хотелось». «Еще одно. Я так понимаю, что вы как раз и есть те вооруженные невиданным оружием люди, которые, как было сказано, напали на мобильный танковый отряд, а после уничтожили посланные на помощь вертолеты. Но можете, конечно, не отвечать, тем более, что здесь вопросы задаете вы». На его губах мелькнула легкая улыбка. «Но я и сам вижу, что именно так и есть. Потому что никакой такой особой технологии, с помощью которой можно было бы вооружить людей или охотников, мы, рабы, на самом деле не обладаем. Уж кто-кто, а я-то знаю совершенно точно. Отчего-то с этим человеком совершенно не хотелось играть в игру под названием «Допрос пленного». И Велга, мельком переглянувшись с Дитсом, понял, что обер-лейтенант думает так же. «А кто вы, Геннадий Игоревич?» Как можно более мягко, но в то же время вкрадчиво спросил Александр. «Я – руководитель одной из пяти групп по обслуживанию компьютерных сетей Москвы», – ответил тот. «И не собираюсь делать из этого тайны». «Да вам бы, поверьте, и не удалось», – улыбнулся Велга. «Компьютерных сетей, говорите? То есть вы должны знать, где именно находится этот самый ваш центральный разум?» «Но все не так просто», – после долгой паузы ответил раненый. «И даже, я бы сказал, совсем непросто. Это очень долгая история, а я, как вы заметили, уже в возрасте, ранен и не очень хорошо себя чувствую после всего, что пережил сегодня. В этой связи хочу внести предложение». «Какое?» «Этот дом хоть и пустует на три четверти, но является жилым. И здесь, двумя этажами выше, есть хорошая большая квартира, ну, с мебелью и прочими удобствами. Когда-то в ней жил мой друг. Дверь в нее даже не надо взламывать, потому что у меня имеется ключ. Давайте переберемся туда и там продолжим разговор. Честно говоря, очень хочется лечь и желательно на что-нибудь мягкое». «Как?» – посмотрел на Хельмут Александр. «Ну, почему бы и нет?» – чуть пожал плечами саксонец. «Мне и самому здесь не совсем удобно. Только проверим сначала, все ли там чисто». И, обращаясь к раненому, сказал: «Давайте ключи».